в Александре Ильиче. Было в нем что-то от былинных русских богатырей. Не рост. Как раз рост у него самый обычный, средний. А вот плечи большие, сильные, грудь широкая. Черты лица простые, крупные. И удивительное сочетание. Тяжелый, раздвоенный ямочкой подбородок свидетельствовал о незаурядной воле. А в целом лицо было очень добродушное, даже доброе. Выделялись глаза, светлые, умные, понимающие глаза человека, спокойного, рассудительного, интеллигентного. Одет он был в солдатскую гимнастерку, тесноватую в плечах. В манере держаться, разговаривать не было ни малейшего наигрыша, стремления как-то подать себя. Такое впечатление, будто бы вообще не употреблял местоимение «я». Он отдыхал, чуть откинувшись на спинку стула, расслабившись, скрестив на груди могучие руки. И еще одно. Стремление к тому, чтобы не было никакого недопонимания. К ясности во всем. Он и это слово-то повторял чаще других. Хочу, чтобы у нас с вами была полная ясность, Николай Алексеевич. Весело произнес он. Товарищ Сталин сказал мне о вас много хороших слов. Если понадобятся советы, буду обращаться к вам. Вы здесь сторожил. С удовольствием. Все, что смогу. Непременно воспользоваться. И прямо сейчас, посерьезнел Александр Ильич. Такое впечатление, что в армии не очень рады моему приезду. Точнее, совсем не рады. Есть даже недовольные. Это что, неверие в бывшего офицера? Отчасти. И сам Ворошилов, и многие его выдвиженцы с подозрением относятся к военспецам. «Участь кое-кого из военспецов незавидна», — сказал я. «Но это, пожалуй, еще не самое главное. Ворошилов собрал армию из разрозненных полков, из партизанских отрядов. С этой армией он дважды отстоял Царицын. Все командиры в армии — друзья и приятели Климента Ефремовича. И вдруг дорогого начальника снимают, а вместо него появляетесь вы, из Москвы, и бывший. Хорошо, хоть здесь знают, что вы член партии большевиков. Говорилось об этом. Они то могли и в штыки принять. Веские факторы, качнул тяжелым подбородком Егоров. Но как преодолеть барьер отчуждения? Время поможет. Несколько успешных боевых операций. А если ускорить процесс? На первых порах, Александр Ильич, вам многое покажется странным. Хотя бы то, что некоторые командиры полков явно не на своем месте. Не по деловым качествам, по дружеской привязанности назначались. Но вы не переиначивайте сразу. Не ломайте сложившихся отношений. Ни в коем случае, — сказал Егоров. Пусть все идет своим чередом, пока не осмотрюсь, пока не будет полная ясность. А теперь продолжайте то, что не успел завершить Ворошилов. Реорганизацию армии. Превращение ее в настоящий воинский организм. Нет еще четкости в звене рота-полк. Нет тылового аппарата. Слабоват штаб. В процессе реорганизации можно постепенно заменить некоторых командиров. И еще. Я хоть и далек от политики, но вижу, что комиссары нам нужны. Да побольше. Командиры у нас, как правило, из крестьян, из казаков, такие...